Глава 19. На следующее утро небо нахмурилось, обещая пролиться дождем. Костюм в дороге сильно помялся, поэтому я облачился в легкие модные брюки, белую рубашку и черный пиджак. А для солидности, чтобы не выглядеть форменным пижоном, нацепил черный шелковый галстук. Я снова проехал через город, но ни красный джип, ни ехавшая в нем парочка на глаза мне не попались. Я остановился у местного ресторана, купил «Вашингтон-Пост» на заправке через дорогу и зашел в ресторан позавтракать. Хоть был уже 10-й час, народ толпился у прилавка, и за столиками пустовало немного мест. Сетовали на погоду и, полагаю, меня также не обошли вниманием. Я видел, как некоторые из присутствующих при моем появлении не замедлили доложить об этом своим соседям за столиками. Я выбрал место в углу и пробежал глазами газету. Ко мне подошла с блокнотом женщина средних лет в голубой форменной одежде, белом фартуке и с вышивкой «Дороти» на груди слева. Я заказал гренки, бекон и кофе. Она записала мой заказ и склонилась ко мне. — Это вы тот парень, что вчера в баре нападал этому Сиксу? — Да, я. Официантка кивнула с искренним удовлетворением. — В таком случае вы ничего не должны за завтрак. Она одобрительно улыбнулась. «Но не считайте мою щедрость приглашением остаться», — добавила она. «Вы для этого не такой уж красавчик». Она не спеша отправилась за прилавок и наколола мой заказ на штырек у кассы. Главная улица Хейвена не поражала обилием транспорта. В большинстве своем легковые автомобили и грузовики спешили мимо в другие места. При свете дня город выглядел ничуть не лучше, чем вечером. Я заметил агентство по продаже подержанных машин, отметил поодаль крышу школы и дальше по улице несколько магазинов и бар. На улице было малолюдно. Серый день заразил своим унынием все и вся. Я покончил с едой и оставил на столе чаевые. — Ну, до свидания, — попрощалась Дороти, опускаясь грудью на блестящий прилавок. Остальные проводили меня беглыми взглядами и вернулись к завтраку. Я отправился на другой конец города, где в новом одноэтажном здании размещалась городская библиотека. Из-за стойки выдачи книг на меня смотрели две женщины. Миловидной темнокожей было чуть больше 30, во взгляде стоявшей рядом старшей по возрасту белой женщины сквозила откровенная неприязнь. Ее волосы напоминали металлическую мочалку для чистки кастрюль. «Доброе утро!» — поздоровался я. Молодая в ответ улыбнулась. В ее улыбке чувствовалось легкое беспокойство. Вторая женщина сделала вид, что убирает на стойке, где и без того царил безупречный порядок. «Какая здесь местная газета?» — поинтересовался я. «Раньше выходил «Лидер Хейвена», — ответила молодая женщина. «Но теперь не выходит», — помолчав, прибавила она. «Меня интересуют старые номера». Молодая женщина обратилась с молчаливым вопросом к коллеге, но та продолжала шелестеть бумагами. «Они на микрофайлах, на карточках в картотеке за просмотровым аппаратом. Какой период вам нужен?» «Не очень давний», — уклонился от ответа я. Газетные материалы, расположенные в хронологическом порядке, хранились в маленьких квадратных коробках в 10 ящиках. Однако на месте не оказалось 3 коробок с файлами за период, когда были совершены те нашумевшие убийства. Я просмотрел все еще раз, со слабой надеждой, что файлы перепутали. Однако во мне крепла уверенность, что их скрывали от любопытных глаз случайных посетителей. Я вернулся к стойке. Пожилой библиотекарши видно не было. «Там нет файлов тех лет, что мне нужны», — сказал я молодой женщине. Она изобразила замешательство, но я не очень ей поверил. «А какой год вам нужен?» «Мне нужны материалы нескольких лет. 1969 года, 1970-го, возможно, еще и 1971-го. «Мне очень жаль, но эти файлы...» Она пыталась подобрать объяснение поубедительнее. «Этих файлов нет в наличии, их взяли для исследований». «Ах, вот оно что!» — улыбнулся я с видом доверчивого простака. «Ну, не беда. Меня устроит и тот материал, что остался». Мой ответ она встретила с явным облегчением. Я вернулся к аппарату и некоторое время просматривал файлы в поисках какой-либо полезной информации. Кроме скуки, это занятие мне ничего не принесло, однако скучал я не напрасно. Через полчаса мне представился удобный случай отыскать то, что нужно. Молоденькая белокурая учительница, сама недавняя школьница, привела в библиотеку группу своих подопечных. Отдел детской литературы отделяла перегородка наполовину из дерева, наполовину стеклянная. Молодая библиотекарша стояла ко мне спиной и разговаривала с детьми и их наставницей. Старшая библиотекарша не показывалась, но дверь в маленький кабинет за отделом литературы для взрослых оставалась полуоткрытой. Я проскользнул за стойку и как мог тихо принялся шарить по ящикам и шкафчикам. Один раз мне пришлось, пригнувшись, пройти мимо двери в детскую секцию, но библиотекарь продолжала заниматься маленькими читателями и меня не заметила. Недостающие файлы обнаружились в нижнем ящике рядом с маленькой копилкой. Я успел сунуть находку в карман и выходил из-за стойки, когда стукнула входная дверь и послышались приглушенные шаги. Я метнулся за стеллаж, и в этот момент появилась старшая библиотекарша. Остановившись у входа за стойку, она недовольно покосилась на меня и книгу у меня в руках. Я с бодрым видом улыбнулся и возвратился к аппарату. Оставалось только гадать, когда Мегера вздумает проверить ящики и вызовет подмогу. Сначала я занялся файлами за 1969 год. Хотя газета выходила раз в неделю, просмотр занял достаточно времени. Об исчезновениях никаких публикаций мне не попалось. Даже в 1969 году чернокожих не считали достойными большого внимания. В газете много писали о церковных собраниях, лекциях общества любителей истории, а также о местных бракосочетаниях. Криминальных сообщений было мало. Большей частью писали о транспортных происшествиях и о мелких правонарушениях. Но не было ни малейшего намека на то, что в Хейвене пропадают дети. Но вот в одном из ноябрьских номеров я наткнулся на заметку, где упоминалось имя Уолта Тайлера. К тексту прилагалась фотография, где темнокожего Тайлера, приятной наружности мужчину, вел в наручниках белый помощник шерифа. Заголовок над снимком гласил «Задержан за нападение на шерифа». Судя по отрывочным сведениям, сообщавшимся в заметке, суть происшествия состояла в следующем. Тайлер явился в канцелярию шерифа и устроил там погром, а затем накинулся на самого шерифа. Единственное указание на причину этого поступка давалось в заключительном абзаце. Тайлер был в числе других чернокожих, допрошенных шерифом округа Хейвен в связи с исчезновением его дочери и двух других детей. Он был отпущен без предъявления обвинения. Из файлов за 1970 год удалось почерпнуть гораздо больше сведений. Вечером 8 февраля 1970 года Эми Деметер отправилась к знакомым отнести на пробу варенье, приготовленное матерью, и по дороге пропала. До знакомых она так и не дошла, а разбитую банку нашли приблизительно в 500 ярдах от ее дома. В газете имелась фотография девочки и сообщались краткие сведения о семье. Отец — бухгалтер, мать — домохозяйка и член школьного совета. Младшая сестра Кэтрин, всеми любимая и со склонностями к искусству. На протяжении нескольких недель в газете появлялись публикации в связи с этим происшествием. Поиски девочки продолжаются, тайны исчезновения девочки Деметер, еще 5 вопросов. И последняя заметка вышла под заголовком «Надежды тают». Следующие полчаса я просмотрел материалы вдоль и поперек, но больше никаких публикаций по поводу убийств или итогов расследования не нашлось. Единственное, что привлекло внимание, это сообщение о смерти Аделаид Модин в огне пожара 4 месяца спустя, а также упоминание о смерти ее брата. Подробности обстоятельств смерти брата и сестры отсутствовали. И снова намек в последнем абзаце. В канцелярии шерифа Аделаид Модин и ее брата собирались допросить по делу об исчезновении Эми Деметер и других детей. Не требовалось большого ума, чтобы прочитать между строк и понять, что Аделаид Модин или ее брат, либо же они вместе, и были главными подозреваемыми. Провинциальные газетенки не обязательно печатают все новости. Часть сведений уже всем известна, и часто местная пресса дает ровно столько материала, чтобы сбить посторонних с толку. Пожилая библиотекарша уже смотрела на меня волком. Я закончил печатать копии соответствующих статей, собрал их и ушел. Перед моей машиной стоял желто-коричневый патрульный автомобиль канцелярии шерифа. Прислонившись к дверце со стороны водителя, у моей машины меня поджидал один из заместителей шерифа в чистой рубашке и хорошо отглаженной форме. Подойдя поближе, я разглядел под рубашкой крепкие мышцы. На меня смотрели пустые глаза без какой-либо искорки ума. Он выглядел болван-болваном. «Это ваша машина?» — с характерным для Виргинии выговором спросил он, держа пальцы за портупеей. На нагрудном знаке, закрепленном исключительно ровно, значилось имя Бернс. «Так и есть», — ответил я, подражая его акценту. «Есть у меня такая дурная привычка». Его челюсть разом напряглась. Удивительно, правда, как ему такое удалось. У него и до этого зубы были стиснуты. «Вы просматривали старые газеты?» «Да, я большой любитель кроссвордов. Старые куда лучше. С теперешними их не сравнить». «Вы еще один писатель?» По его тону я заключил, что читал он мало, особенно если книга без картинок или в ней нет слова Божьего. «Нет», — ответил я. «А что, их у вас здесь много?» Думаю, он мне не поверил. Может быть, он решил, что у меня ученый вид, или же всякий, кто не был ему лично знаком, попадал у него под подозрение в скрытых литературных познаниях. Меня выдала библиотекарша, принявшая меня за очередного писаку, который пытается поживиться за счет теней прошлого. «Я провожу вас до границы города», — сообщил он мне. «У меня ваши вещи». Он подошел к патрульной машине и взял с переднего сиденья мою дорожную сумку. Помощник Бернс начинал действовать мне на нервы. «Я не собираюсь никуда уезжать», — возразил я. «Поэтому попрошу вас вернуть вещи в мой номер. Кстати, когда будете их распаковывать, имейте в виду, что я предпочитаю держать носки в левом ящике комода». Он выпустил из рук сумку, и она шлепнулась на дорогу, затем он направился ко мне. «Послушайте», — начал я, — «у меня есть документы». С этими словами я полез во внутренний карман пиджака. «Я...» «Да, глупо получилось. Но мне было жарко, я устал. И этот Бернс надоел мне до чертиков, поэтому я и дал маху». Он успел заметить рукоятку моего пистолета, и его собственный тотчас же оказался у него в руках. Бернс действовал очень проворно. Вероятно, перед зеркалом тренировался. В считанные секунды он прижал меня к своей машине, отобрал оружие и нацепил наручники.